Вспомнил Нанук. Я собаку на метеостанции купил, белый щенок. Потом его вернули назад, да? Сказала Ноэ. По глазам у собаки узнали, что болела чумой. Взяли взамен другого щенка, да? И кивнул Нанук. Ну и что? Спросил Машкин. Сынка убиваем, вспоминал Нанук. Вынимаем всю организму, сыр берем, держим в теплом месте. Вытапливаем жир, объяснила Ноэ. Да, сказал Нанук, а потом? Большая лоска сыру 3 раза в день с молоком. В кружку кипяток, молоко сгущенку сколько хочешь, лоску сыра. Так и пил. Долго. И прошло. Не кашлял потом. Стал такой толстый. Смеялся на зеркало. Ноэ улыбнулась. Правда, правда. Еще кто-нибудь так лечился? Нанук пожал плечами. Ко, не знаю. Старуха и Маклик сидела в углу и шила. «Что бабушка и Маклик шьет-то?» — спросил Машкин. «Это мне мяч». «Мяч? Эскимосский мяч. У нас, если бабушка начинает шить мяч для внучки, значит, она признается, что стала старенькой. У нас такой обычай. Внучки нет, шьет мне». «Я не видел ни разу», — признался Машкин. «Наступит время длинных дней, будем играть», — пообещала Ноэ. «Сначала охотиться», — напомнил Нанук. «Да», — кивнула Ноэ. «Нанук должен копьем убить нерпу, принести ее. Это сигнал, что можно играть». «А если застрелить нерпу?» — спросил Машкин. «Нельзя», — ответила Ноэ. «Надо копьем». Такой обычай. А если не получится копьем? Значит, другой старик будет дежурить у лунки, и все равно копьем. Такой обычай. А мне нельзя? Спросил Машкин. Тебе нельзя, сказала Ноэ. Ты молодой, и ты не эскимос. Какой уж молодой, махнул рукой Машкин и налил в кружки. «С Новым годом!» Старик больше пить не стал. Выпили Антон и Ноэ. Старик налил себе чаю. Ноэ тихо замурлыкала песню. Напев этот Машкин знал. Это была песня Ноэ. В этом племени у каждого была своя песня, родовая песня. Песню дарят ребенку родители при рождении. Сами сочиняют, и это одна песня у ребенка на всю жизнь. У всех разные песни. Здесь, в этом племени, все были поэтами. Это считалось обычным. Все были танцорами и музыкантами. Ничего особенного, и Машкин не удивлялся. Он знал это. Нескладная фигура у Ноэ, но это не замечалось, когда напела или танцевала, потому что у нее было удивительно красивое лицо. Машкин мог часами неотрывно наблюдать за ее лицом и все время удивлялся, почему у нее такое лицо. Ноэ легко носила свое большое тело. Она была грациозна. Как ей это удавалось, Машкин не понимал. Он смотрел на ее лицо, в ее черные глаза, искрящиеся, как белый снег. Татуировка совсем не портила ее лица, и это было странно. Татуировка была на щеках. 2 полосы пересекали лоб и переносицу. 3 небольшие полосочки были на подбородке. Татуировку ей сделали в самом раннем детстве.